пахнуло дымком. Кашеварили беженцы. В этот день никакого нашествия саранчи не случилось. Дозор на опасной дороге, сменившись, доложил, что состоялось у них соревнование с разведкой повстанцев, кто в ком больше дырок наделает стрелами. Наши победили со счетом 3-0, и разбойники убрались, утащив одного убитого и двух раненых. «В того, в которого я попал? Не жилец!» Сергей Перуныч ткнул себя пальцем в живот. «Я ему сюда стрелу всадил, сам видел. Здоровье в животе не выживают. Если свои не добьют, то несколько дней промучается и все одно помрет. Царствие ему!» «Ты это брось, парень! Гореть ему в гиене огненной!» Опять высморкался на пол Гридницкой Отто. «Такая сволочь, что людей грабит, да баб сильничает, не может в царствие небесное попасть. В аду он сковороды раскаленные лижет, и остальные там на перегонки работают, кто больше раз лизнет». Глава 24. Событие 70. Сегодня дождя не было, и такое ощущение, что опять нормальная погода с солнышком может вернуться. Тучи как-то выше уже ползали, и в их серости и черноте местами просвечивали белые облака. Яган сидел за трубой камина на крыше донжона и, временами поглядывая на дорогу в русское село, размышлял о погоде. Если тут бывает снег, а по воспоминаниям Иоганна Иван Федорович знал, что зимы тут вполне себе снежные, то вот замерзает ли море, или точнее Рижский залив у берега, не знал. Не было картинки в голове. Неужели парень ни разу вот так реку на плоту не переплывал и к морю не ходил через лес? А ведь так, скорее всего, и было. Куча водорослей неспроста ему диковинкой показались. Лотарь, блин! Думаю, не просто так возникло. Если будет снег и лед, то от источников дохода в основных он будет отрезан на несколько месяцев. Янтарь из-под снега и льда не достанешь. С водорослями попроще, но они все мокрые будут, и чтобы их пережечь в золу, придется разводить большой костер, а этого делать нельзя от слова совсем, и противопожарные мероприятия тут ни при чем. Просто когда горит дерево в костре, то получается карбонат калия, и мыло получится жидким. Золу дерева от золы водорослей отделить невозможно, а как разделять карбонат натрия от карбоната калия, Иван Федорович не знал, не на того учился. Скорее всего, такой способ есть, и, возможно, он элементарный, но он-то его не знает, и ни одного химика у него знакомого нет. Да пока еще и химиков нет. Есть алхимики, которые знают свою науку в 100 раз хуже его, а он последний раз с химией сталкивался в школе. Он этим алхимикам-преподавателям в университете даже химию преподавать может. Вот и прикидывал Иоганн Теодорович, что как только войнушка эта закончится, нужно срочно бросать все дела и всех пацанов и девчонок организовывать на побережье водоросли собирать. И в каких-нибудь шалашах тех же их заготавливать, чтобы зимой были сухие. После беженцев шалаши останутся. Вот их все нужно полностью забить водорослями. Должно хватить на зиму такого запаса. А еще нужно, пока снег не выпал, прошерстить освободившиеся от водорослей стараниями беженцев участки пляжа, проверить на наличие янтаря. Должен быть. За думами чуть продолжения войны не прозевал. Ничего страшного бы не произошло. Он не дозор нес, не в разведке был. Просто сидеть в кабинете отца одному и тревожиться попусту было выше его сил. Вот и забрался на самое высокое место в замке, и чтобы его не заметили, к теплой еще трубе камина прижимался с противоположной от дороги стороны. Сам вечером затопил, а то в кабинете такая холодрыга стояла. Ворота у замка открыты, за воротами и бочками спрятались навики, на барбакане и стене рядом с воротами сидят арбалетчики. Лучники же расположились у бойницы в донжоне и полутораэтажном хозяйственном домике. У Самсона под руками мешочек с порохом и два небольших мешочка с камнями. Все готово. Добро пожаловать, гости дорогие. Ждем, скучаем. Показалось Иоганну, что какой-то шум от дороги. Глянул туда, а там на Вике из дозора в конце русского села скачут, подстегивая коней к замку. Это только одно могло означать. Все, дождались. Выдвинулись к ним повстанцы всеми силами. Всадники все трое заскочили в ворота замка и, огибая строение и засаду из бочек, заскочили в конюшню. Иоганн бросил смотреть на них и на дорогу внимание переключил. Тут в замке понятно, что теперь творилось. Тюфянчей принялся заряжать свой тюфяк. Стрельцы натягивали шелковые тетивы на луки и арбалетчики, упершись ногой в стремя, становой силой натягивали тетивы своих тяжелых арбалетов. Все предели, и ничего этого не видно. Гораздо интереснее, что творится на дороге. На дороге пока ничего не было, но вот сначала шум долетел, а потом и картинка нарисовалась. Плотной толпой, без всякого деления на взводы и роты, к замку шли люди. Много. Старый заяц говорил, что их было меньше 300. Да ничуть не сотню убили и ранили. Получалось, что должно быть повстанцев не более 200 человек. А толпа заполонила всю улицу, дорогу и не собиралась заканчиваться. И только когда первые дошли до поворота к замку, наконец нашелся и конец жимаитийцев. А как их посчитать? Но больше 200 тут к тетке не ходи. Или бабке. Над толпой колыхались различные образцы холодного оружия. Можно будет потом музей организовывать. Копья, алебарды, бердыши, протазаны. Иногда кто-нибудь принимался крутить мечом над головой. Но попадались и вполне сельхозинструменты. Вилы и просто деревянные, с надетыми на рога железными наконечниками. У немногих на плечах покоился арбалет, и виднелись люди с луками и колчанами стрел за спиной. Сброд и 15 ратников барона фон дер Зайцева, сам барон и двое его сыновей в конной атаке, разметали бы эту толпу и всех не спрятавшихся перебили. Но нет той дружины сейчас. Людей как бы в 2 раза больше, а толку в 100 раз меньше. Пацаны, не участвовавшие ни в одной битве, и всякие арбалетчики. Ну, разве 6 кутилья барона фон Лаутенберга близки по возможностям к погибшим воям? Перун с Семеном еще толком ран не залечили. На что способен Юрген, Георг и полубезумный Теодор, непонятно. Но это минусы, а есть и плюсы. Им не с конным войском рыцарским ратиться, а с толпой крестьян. И тут лук, арбалет и пушка как бы не лучше бронированного всадника». Событие 71. «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону», — тихонько напевал себе под нос Иван Федорович, ожидая, чего решат повстанцы. Те остановились на середине дороги от замка к дороге или улице вдоль русского села и разделились на 2 неравные группы. Человек 20 стояли во главе этой колонны и разговаривали, махая кинжалами и мечами в сторону замка. Остальные остановились в чуть поодаль, метрах в 10, и особо не выказывали желания идти к замку. Видно не было, но прямо чувствовал Иоганн, что они бы с большим удовольствием распылились по дорфу богатому и принялись его грабить. Однако понять руководителей этой делегации можно было. В замке и трофеев должно быть больше, да и нельзя оставлять за спиной такую цитадель. В ней вполне могут быть 1,5 десятка лучников и арбалетчиков, что им столько вреда причинили. Нужно обследовать замок, найти там этих ублюдков и вздернуть их на деревьях вдоль дороги. Наконец, от первой группы отделились 2, подошли к основной массе жимаитийцев, помахали мечами, помахали руками и пошли к замку. А следом потянулось с 10 человек. Понять, кого и как выбрали, было просто. Все теперь точно можно было посчитать, так как стрельцы-лучники вытянулись в цепочку. Все они пошли за 2 командирами. 12 лучников, ну и 2 командира. Это как раз нормальное количество. Почти игра в поддавки. Какими бы великими стрельцами, охотниками, олимпийскими чемпионами даже по стрельбе из лука не были люди из этой цепочки, они во дворе замка окажутся под почти круговым огнем и не будут видеть противников. Опять же, даже если увидят силуэт в бойнице, то туда еще попасть надо в стрессовой ситуации, и стрелять придется со света в темноту. Шли разведчики медленно, оглядываясь. Понятно, почему идут медленно, и лучники почему. Засады правильно опасаются. А лучники против лучников – в принципе правильная идея. Идея идти малой группой на разведку – вот что неправильно. В 5 метрах от ворот захватчики замка остановились. Ну, или в 7, или в 3. Этого с донжона уже видно не было, стена мешала. Но в ворота они не входили. Потом смельчак все же нашелся. Держа кинжал длинный перед собой, в ворота прижимаясь к одной из створок, вошел высокий мужик с черной бородой на цыгана похожий. Шапки нет, видно, что и борода, и волосы кучерявые, еще и одежды яркие. Как показывает цыган в фильмах исторических, штаны зеленые, рубаха красная и весь на бигуди завитый, борода в том числе. Вот так самый смелый повстанец и выглядел. Цыган лук держал в левой руке. Когда створка кончилась и прижиматься спиной стало не к чему, он приставными шагами пошел к центру двора. Но не дошел. Остановился и крикнул пославшим его в разведку что-то. С моря дул приличный ветер, и он по-волчьи завывал в трубе камина. Именно в эту минуту вой был особенно громкий, и чего возопил цыганистый храбрец, и Аган не услышал. Увидел. Так же, как и смельчак, прижимаясь спинами к воротам, во двор стали просачиваться остальные разведчики. Но все, мышка в мышеловку залезла. Команду «бей» пацан не услышал. Ветер уж совсем громко завыл в трубе, словно радуясь добыче. А вот лучники и арбалетчики услышали. Со всех сторон в незваных гостей полетели стрелы. В первые же секунды свалились почти все. 4 оставшихся стоять закрутились на месте, пытаясь выцелить невидимого врага, но отправленные стрелы, как потом выяснилось, никому ущерба не причинили. А пока разведчики выдергивали из колчана за спиной следующие стрелы, их успели утыкать своими навики. Из-за створок выскочили прятавшиеся там защитники замка и, добив кинжалами в глаз раненых, принялись оттаскивать джимайтийцев вдвоем, взявшись за ноги трупа уже к конюшне так, чтобы со стороны ворот убитых видно не было. Прошло 5 минут, а во дворе замка вновь тишина и покой. Навики, убрав гостей с глаз долой, вновь укрылись за бочками и створками ворот. Ну вот, 1-0 в нашу пользу. Теперь ход за черными. Яган все это время взгляд бросал на черных. 2 неравные части их не соединились. Руководители этого воинства стояли кучкой впереди и занимались чем и положено. Руками водили. То махали ими на замок, то снова махали на замок. Потом принялись кричать, а в ответ тишина. Он опять не вернулся из боя. Не, Высоцкий про героев той войны пел. А эти борцы за свободу своей родины на героев не походили. Даже как-то незаметно, но неуклонно не герои стали отходить от ворот поближе к основной массе. Кричать стали громче, и все. Такой гул прошелся над повстанцами. «Эй!» — вдруг раздалось от ворот. Яган аж чуть не выпрыгнул из-за трубы. Потом сообразил, что либо нервы у кого из навиков не выдержали, либо они так решили очередную порцию жемайтийцев на убой заманить. Вроде не договаривались о таком. По плану сейчас вся толпа должна броситься к воротам, попасть под выстрел орудия и потом под стрелы с барбакана и стен. К этому стали потихоньку защитники готовиться. Сначала 4 навиков выкатили к воротам тюфяк деревянный, а следом и тюфянчия Самсона на коляске. В руке у инвалида факел зажженный. Он чего-то, видно, скомандовал молодежи, и пушку чуть поправили. Потом из донжона и хозблока потянулись стрельцы к барбакану и стали по лестнице на него взбираться. «Да, понял Иоганн, этот кусочек плана у них был продуман плохо. А если бы повстанцы не дали им этих 5 минут? Теперь уж чего? Теперь все ко второму действию марлезонского балета готово. Где противная сторона?» Событие 72. Причинять добро и наносить пользу всем подряд – это идея фикс всех попаданцев. Но вот конкретно этим орущим разбойникам добра Иван Федорович не желал. Наоборот, все. Это они пришли за его добром, да и за жизнью. Они стояли, орали, руками с оружием и бизоново размахивали и не двигались с места. Иоганн начал уже думать, что второй акт балета не состоится. Поумнели вороги. Построят себе редуты и начнут планомерную осаду замка. Хотя нет, их тупо не хватит, чтобы замок нормально окружить. Да, их еще больше 200 или близко к этому количеству. Но если к периметру замка добавить 100 метров, на которые стрелы летят, то получится окружность длиною в 2 километра. Если 200 человек по ней распределить, то смешная осада получится. А укаться придется осаждающим. И тут, словно прочитав его уничижительные мысли и возбудившись от них не по-детски, повстанцы заорали особенно громко и бросились всей толпой, орущей к воротам замка. Сразу некоторые особи и под откос повалились. Дорога, она, конечно, широкая, но не настолько, чтобы всю толпу вместить. Вскоре, однако, броуновское движение сменилось целенаправленным, и не прошло и минуты, как первые же майтийцы ворвались во двор замка. Иоганн представил себе состояние Тюфенчея Самсона. Один, и к тому же инвалид, даже убежать от разъяренных разбойников не сможет, считай, привязан к своей деревянной пущенке, и ведь может не выстрелить. Погода сырая, до этого вообще 2 дня непрерывных дождей и страшная гигроскопичная пороховая мякоть вполне могла отсыреть. Железные нервы должны быть у пушкаря. Самсон, словно часовой механизм, а не человек, дождался, когда пару шренг ворвутся в ворота, и приложил факел к запальному отверстию. Взвился белый дымок, а потом только крики врагов. «Бабах!» Не подвела деревянная вундервафля, не подвел доисторический хреновый порох. Все сработало. Пушку отдачи отбросила назад, а отправленные ею камни полетели в ворвавшихся в замок жемайтийцев. С крыши донжона что произошло в воротах не видно. Там 5 метров подворотни. Голоса только слышно. Орали нападающие, раненые видно, орали навики, навалившиеся на створки ворот, орали выскочившие, как черт из табакерки, на крышу барбакана лучники и арбалетчики, отправляя практически в упор стрелу за стрелой. Зато Иоганну хорошо была видна людская змея за воротами на дороге, она всю ее заняла от поворота до ворот. Толпа эта продолжала двигаться вперед еще по инерции, но от ворот пошла обратная волна. Напуганные грохотом выстрела и увидевшие убитых соседей, восставшие крестьяне бросились прочь от ворот, вовлекая в свое движение слой за слоем, и 2 этих разнонаправленных потока встретились на середине дороги и полетели десятками с насыпи. Да, жаль, что она не крутая и не 10 метров высотой. Люди пока просто кувыркались вниз, не причиняя себе серьезного вреда. Только это первые упавшие, а напуганные продолжали давить на непонимающих, что происходит, и новые же майтийцы посыпались с дороги и еще, и еще. И все это происходило всего в 50 метрах от ворот. Вот в эту шевелящуюся и орущую кучу малу и полетели стрелы с барбакана и со стен. Ни в кого прицеливаться не надо. Стреляй в том направлении, и стрела обязательно сама найдет, в кого попасть. И захотела бы промахнуться, проникшись пацифизмом, да не получится. На дороге та часть змеи, что все еще стремилась к воротам, одумалась и стала разворачиваться. И ей это даже удалось. Но поредели стройные и нестройные ряды. Если 10 минут назад там было пару сотен разбойников или борцов за свободу, то теперь их осталось четверть в лучшем случае. Остальные не все мертвы. Большая часть еще живы, и они, болтыхаясь во рву в кустах шиповника, пытаются выкарабкаться на дорогу и унести ноги вслед за счастливчиками. И если